Я прислушался к своим ощущениям, стараясь прочувствовать каждую частичку своего тела. Особенных болевых ощущений уловить так и не удалось, а после воды даже голова прояснилась настолько, что шестеренки заработали со страшной скоростью. И сколько я здесь провалялся? Чуть больше 3 суток. Вас привез сюда конвой мечей, и с того времени вы остались на попечении нашего монастыря. Полагалось, что вы придете в сознание еще через несколько дней, но вы, Сергей, оказались крепче нами предполагаемого. А где Алтын? Кто? Командир отряда, который меня сюда притащил. Здоровенный такой татарин с пулеметом за плечом, ладони как лопаты, голова размером с арбуз. Насколько мне известно, старшая монахиня приложила ладонь к подбородку и на несколько мгновений замолчала, после чего продолжила говорить: их корабль отплыл вчера дальше на север. Черт, не сквернословьте в Божьем храме, строго ответила женщина, черты ее лица обострились, и мне сразу захотелось извиниться, но, прежде чем я успел выдать хоть слово, то женщина вновь стала спокойной и даже внешне смягчилась. Вам предписали прибыть в торговое подворье Вятки, и уже там вам расскажут о всех ваших дальнейших действиях. Спасибо. Я сел на краю кровати, поставив ноги на холодный деревянный пол. Сколько я вам должен за лечение? Вся наша помощь уже была оплачена вашим командиром, так что вы можете быть свободны, ответила мне старшая, после чего обратилась к своей молодой спутнице: София, проведи молодого человека к нашему складу. Пусть Федор выдаст ему все снаряжение. Старшая монахиня вышла из малой комнаты, после чего я поднялся с кровати и пошел за молодой девушкой, медленно, но верно разминая успевшие устать мышцы. Живот требовательно урчал, приказывая поглотить хоть что-то съестное, но я понимал, что нахожусь в полностью незнакомом мне месте, а потому лишний раз не отсвечивать. Вдвоем мы вышли из здания и оказались посреди закрытой стенами территории. Местные смогли выстроить вокруг монастыря полноценный кремль, оборудованный самым современным вооружением, которое только можно было отыскать на армейских складах. Все больше меня удивлял не сам укрепленный монастырь явно с новодельными белеными стенами, сколько жителей этой крепости. Среди них можно было встретить бесчисленное множество вооруженных людей, носящих на себе всевозможные пистолеты, ружья, автоматы, но при этом продолжая сохранять при этом элементы своих религиозных одеяний. Мужчины старались сочетать рясы и камуфляж, неизменно нося при этом бороды и весьма немалого размера кресты, преимущественно созданные из простого серебра, тогда как золотые кресты мне уловить так и не удалось. Хотя, чему было вообще удивляться, если самых мощных тварей приходилось убивать именно что серебром. Вместе с сопровождающей меня девицей, мы прошли из одного дома в другой и принялись спускаться по бетонной лестнице куда-то под толщу земли. Девушка шла быстро, а мне, пролежавшему несколько часов без движения, приходилось поспевать, разгоняя застоявшиеся мышцы. По итогу мы оказались внутри бункера, вход внутрь которого был перегорожен стальной гермодверью, за которой оказалась громадных размеров решетка, сваренная из толстой арматуры, закрывающего сидящего там мужчину, которого сразу можно было опознать, как местного завхоза. «Федор, меня Мария послала, чтобы ты этому молодому человеку снаряжение его вернул». Сидящий за решеткой завхоз явно постиг грех чревоугодия, ведь раздуло его просто до невероятных размеров. Столь же большой была и его борода, напоминающая издали лезвие бердыша. «Так-так, юноша, а что у вас в снаряжении было?» Я быстро перечислил все свое снаряжение вплоть до последней пачки патронов. В голове список был четким, выверенным и едва ли не впечатанным в подкорку подсознания. Сильно мне не нравился взгляд местного церковного завхоза. Чуйка вопила с такой страшной силой, и стало понятно, что ничего хорошего от встречи с этим толстяком ожидать мне не стоит. Федор поднялся со своего места и медленно ушел куда-то вглубь подземного склада. Отсутствовал он долго, не меньше 10 минут, и все это время приходилось ждать молча с монахиней, что на разговоры не шла, пусть в глазах девушки и читался интерес. Похоже, что ей было запрещено со мной разговаривать. Запрет странный, хотя и попов с оружием раньше мне видеть тоже не доводилось. «Вот ваше снаряжение, молодой человек». Вываленный на стол хлам едва было возможно назвать снаряжением. Было оно настолько старым, что воевать с ним вполне могли в горах далекого Афгана, а то и разгонять митингующих на старых улицах Праги. Мое же снаряжение было значительно более новым, дорогим и куда лучшим, чем это откровенное старье. Я присмотрелся к автомату, который лежал поверх всего снаряжения. Оружие было отнюдь не из новых. Деревянная фурнитура несла на себе столько царапин, что считать было бесполезно. Ствол на первый взгляд казался новее, но это предположение сразу было развеяно после короткого и не самого внимательного осмотра. На стали были видны следы ржавчины. Их было немного, но кто знает, что происходит с остальными узлами механизма. Из такого стрелять только если в случае крайней нужды, а до подобного доходить не хотелось. «Не оно», — твердо сказал я, заранее сводя потоки магической энергии к кончикам пальцев левой руки, готовясь демонстрировать собственные способности для акта устрашения. «Разве?» — сделал поддельно удивленное лицо Федор, хотя по его глазам отлично можно было понять, что церковник отлично знает, о чем я вообще говорю. Не успел я втянуть в легкий воздух, как по бетонной лестнице захлопали тяжелые шаги. Слух сразу определил, что шагает человек в тяжелых штурмовых ботинках, на вроде тех, что носит добрая часть членов нашей необычной группировки. Через несколько секунд появился Алтын. Татарин широко улыбнулся девице, которая сразу же покраснела, вперла взгляд в пол, а в этот же момент мужчина, сидящий за толстой витой решеткой, моментально скукожился, превратился в плотный комок из жира под взглядом бывалого пулеметчика. «Федор, друг мой распрекрасный», — начал говорить командир отряда, похлопывая по левому бедру, где у него в пластиковых ножнах висел длинный и тяжелый тесак, «ты разве не в курсе, что кража есть грех? Ты же сан божественный принял?» «Принял. Мы ваши правила выполняем», — татарин поправил висящий на плече РПК с отсоединенным магазином, «честно выполняем. Бог твой разве не научил тебя, что за воровство можно в аду оказаться, а там таких чертей как ну очень много». Здоровяк развернул мощный кулак и начал разгибать пальцы, чеканя каждое произносимое слово, «мы вас нашей минометной позицией прикрываем, прикрываем, боеприпасы по сниженной цене поставляем с нашей фабрики, поставляем, подкрепление присылаем, присылаем, нехорошо выходит, Федя, уж очень нехорошо, грешно обманывать, ой как грешно». Толстый и бородатый поп что-то беззвучно заворчал одними только толстыми губами, но затем поднялся с деревянного стула, скрипнувшего от громадного веса поднявшегося мужчины. Бородач ушел внутрь подземного склада, после чего вернулся уже с новой кучкой вещей, которые явно уже были моими. Я распрощался со своей спутницей, после чего быстрым шагом двинулся в сторону выхода из бункера, на ходу цепляя на себя снаряжение. Облачаться в снаряжении на ходу было не столь удобно, но делать было нечего. Лишний раз находиться на территории монастыря я не собирался, после чего вдвоем мы оказались за воротами крепости, где нас встречала та самая отбитая мною лично Багги, тарахтящая своим маломощным движком, напитанным не самым лучшим топливом. «Мне сказали, что ты уехал», — заявил я пулеметчику, сидящему на переднем сидении Багги, стараясь перекричать урчащий движок. «Обманули?» «Не совсем», — рявкнул в ответ татарин, баюкая между зажатых колен пулемет, «практически весь корпус я в вятку направил, а сам остался ждать тебя. Норду я послание не отправлял, так что сделаем ему сюрприз. К тому же, в Ростове у меня тоже достаточно дел, которые решить надобно. Пока мы ехали по городу, то стало понятно, что часть улиц серьезно пострадала после обильных паводков, подтопивших часть расположенных на самом берегу домов. Природа по улицам Ростова-на-Дону прошлась с щедростью, разрушая частные дома и подмывая фундаменты многоквартирных зданий. А на черта вам здесь вообще аванпост? Ну, Серега, ты мужик вроде умный, а такие глупые вопросы задаешь. Попробуй мозгами пораскинь и сразу осознаешь. Я проснулся меньше часа назад, очнулся, а ты меня здесь мозговой гимнастикой заниматься заставляешь. Побойся Бога, Алтын. В конце последней фразы я хохотнул, смотря назад, где в ярких солнечных лучах поблескивал золоченный крест на одном из аккуратных монастырских куполов. «Ну, смотри, перо, Дон у нас куда вытекает?» «Правильно, в море Азовское. А оно куда ведет?» «В Черное море, а это у нас главный торговый узел. Лучше мы здесь поставим крепкий гарнизон, но выход в Черное море будет спокойным и торговать сможем без особенных проблем со стороны. Конечно, с крымчаками договариваться приходится иной раз, но они мужики с царем в голове, так что от них больших проблем не появляется. А кто в Крыму засел?» Решил я обновить свои знания о геополитической обстановке на просторах погибшей ныне необъятной, небось родственники твои, с ума сошел, хмыкнул татарин, Краснознаменный Черноморский флот теперь является полноправным властителем и хозяином острова Крым. Перехватив мой удивленный взгляд, мужчина улыбнулся во все 32 зуба и коротко хохотнул. «Да-да, не удивляйся, Серега. Ты пока отлеживался в забвении столько лет, то землю нифигово так тряхануло, так что Крым теперь превратился в полноценный остров, где нет силы больше, чем Черноморский флот. Вот ты бывал в Крыму, бывал. Давно, правда, еще в отрочестве. Красиво тогда было», — я кивнул. «Раньше там было отлично, а теперь Крым вообще настоящий рай по сравнению с многими другими землями. Вот ты сам посуди, Серега. Сухопутных границ нет, большой профессиональный гарнизон имеется, флот такой, что никакой идиот залетный их атаковать не станет, погода теплая. Единственное, что с хозяйством сельским у них не все так идеально, как могло бы быть, но в остальном это место просто прекрасно. Неужто никто против них не выступает даже? Конечно, как без этого-то? Сначала там что-то мои родственники действительно пытались флотским что-то предъявить, но многое ты сказать сможешь, когда на тебя несколько десятков крупных морских стволов целится. Попробовали тамошние сепаратисты что-то выказать против власти моряков, так черноморцы по их становищу пару раз вжарили от всей души, что от врага пылинки не оставили, ну а потом некому стало что-то против говорить. Впрочем, потом и незачем стало, ведь крымчаки живут лучше многих и теперь готовы самолично свое качество жизни с оружием в руках защищать. Если побольше узнать хочешь, то лучше дождись возвращения в Вятку. Там у нас есть такой дядька Филиппыч, он-то тебе столько расскажет, что уши слушать устанут. Глава 12. Что вы представляете, когда слышите о казаках? Быть может, что в вашей голове появляется образ лихих запорожцев, скачущих в атаку на крымских татар, или же вид того, как храбрые терцы громят кавказские аулы, хотя, перед вашими глазами могут и возникнуть и оренбуржцы, разбивающие среднеазиатских кочевников. Впрочем, все это точно не соответствует тому, что видел теперь перед собой я. Сирена над подтопленными руинами Ростова-на-Дону заиграла перед самым рассветом. В тот момент мы находились прямо на территории торговой фактории мечей, рассматривая очередной странный сон, навеянный разбушевавшимся за время путешествия по измененному миру. Вот только сон развеялся точно в тот момент, как на воздух вырвалась первая мелодия поднимающейся тревоги. Не разлепляя глаз, я свалился со своей кровати, прямо в падении подхватывая висящий на спинке кровати боевой пояс с закрепленным на нем бакелитовыми подсумками, до краев набитыми патронами. Определение этого элемента снаряжения на поясе заняло не больше 2 секунд, и я уже был готов к бою, слушая, как вокруг суетятся бойцы, точно так же цепляющие снаряжение. Из казармы я вырвался за жалкие мгновения, не оказавшись даже на последнем в выстроившейся шеренге бойцов, которые все как один были затянуты в черное снаряжение. Рядом с нашим строем практически моментально образовался грузовик, в который четверка бойцов активно принялась закидывать стандартные деревянные ящики, выкрашенные в привычный глазу цвет хаки. Их быстрые движения явственно намекали на тот факт, что заварушка намечается серьезная и сомнительно, что мы сможем спокойно разбить врага. «Загружайся». Нашим отрядом из 1,5 дюжин бойцов командовал Алтын, который бежал к строю, прямо на ходу застегивая под подбородком одноименный с его прозвищем шлем. Мы же препятствовать команде своего здоровяка не желали, а потому запрыгивали внутрь кузова грузовика «Аки-Сайгаки», стараясь разместиться на не самых удобных деревянных скамейках, утрамбовываясь до состояния прибалтийской кильки в банке. Последним запрыгнул внутрь Алтын, удерживающий свой пулемет на плече. В отличие от остальных, командир оставался стоять, удерживаясь за трубчатую крышу и что-то быстро соображая. Атаманы атаковали с южного направления, перекрикивал рык мотора татарин, оглядывая суровым взглядом всех своих подчиненных. Предположительная численность врага — 400 сабель. Похоже, что этот чертов Иван решил слова на ветер не пускать, так что нам придется местным помощь оказывать. Патроны не экономьте. Чем больше этих уродов мы заберем сегодня, тем лучше нам будет завтра. Они уже прошли южный пост? — спросил один из бойцов, который, полностью наплевав на тряску автомобиля, набивал костяную трубку пахучим табаком и делал это с удивительным успехом. Сомневаюсь, что они продержатся больше получаса. — сразу ответил Алтын, — у нас будет около 15 минут перед тем, как враг появится на горизонте, так что яйца не чешим, а сразу по позициям расходимся. Поездка заняла не больше четверти часа. Машина надрывала силы своего движка, везя нас по раздолбанной дороге, и все это время мы готовились к сражению. Уж не знаю, каким таким образом я оказался в рядах добровольцев, но меня обуяло удивительное для сражений спокойствие. Казалось, что сейчас мне придется всего лишь сходить в магазин, а не вновь рвать ствол автомата, отстреливаясь от неизвестного еще врага. Воображение рисовало образ чуть ли не средневековых казаков в широких рубахах, шароварах и с кольцами в ушах. Южный укрепрайон оказался бывшим магазином или даже полноценным гипермаркетом, превращенным в нынешних условиях в полноценное укрепление. Теперь вокруг были стены, возведенные из смеси бетона, немногочисленного камня и даже разномастного металлического мусора, которого было достаточно вокруг любых населенных пунктов. Вместо окон теперь стояли укрепленные точки для стрелков, откуда теперь торчали толстые пулеметные стволы, скорострельность которых вполне могла сдержать даже многочисленного врага. Внутри здания даже стояла пара местных техничек, сделанных местными умельцами из самых простых газелей, на крышах которых торчали вертлюги со вставленными внутрь ткмами. Укрепрайон населяло примерно три десятка воинов, которые, в отличие от подкрепления в виде нашего отряда, куда больше напоминало не центрированное воинство, а жалкое ополчение, снаряженное всем, что только удалось достать их снабженцам со складов. Рядом с бойцами, затянутыми в самый обычный общевойсковой камуфляж, стояли мужчины в одежде из кожи и джинсы. Оружие точно так же отличалось, имея сильный разброс, начиная от самого обычного гражданского гладкоствольного оружия, заканчивая армейскими и даже специальными образцами. Сложно было представить, какой ад приходилось проходить здешним снабженцам, которым приходилось добывать детали и боеприпасы, начиная от стандартного дробового 12-го калибра, заканчивая редчайшими СП-6 из-за того, что в руках одного из боевиков стоял мужчина с потрепанным, но все еще живым валом. Я выругался, понимая, что с такими союзниками победы не сваришь, но делать было нечего, и меня сразу определил на крышу нашего укрепленного района, нагрузив дополнительно ящиком с патронными цинками внутри. Матерясь, я поднялся на свое место по перелатанной лестнице. Здесь уже сидело отделение из двух пулеметчиков, занятых экстренным набиванием лент для древнего РПД. Запас боеприпасов лежал подле них, а я же подобрался к наиболее удобной позиции, поправив для себя наваленный поверх стены мешки с песком. Выровняв позицию, я приготовился открывать стрельбу по противнику, расположив на земле рядом заранее подготовленные магазины. Теперь они не хаотично лежали в глубоких внутренностях камуфлированного рейдового рюкзака, а удобными бакелитовыми рядами на расстоянии половины от вытянутой руки. По другую сторону лежали ребристые зеленые тельца оборонительных гранат. Метать их с высоты было удобно, но в нынешних условиях я бы не отказался от подствольного гранатомета, но чего у меня сейчас не было, того не было. «Готов, Макарыч?» – спросил один из бойцов расчета пулеметчиков. «В этот раз накат будет не таким легким». Едва только вопрос вырвался с уст бойца, как на горизонте, в мареве раскаленного воздуха, поднялась черная полоса. Сотни всадников на устрашающих скакунах. Они были не людьми, далекими от нормальной жизни мутантами, извращенными неизвестными силами. Боевики были одеты не в новую одежду, а в кожу и обрывки бронежилетов, с карабинами, автоматами, ружьями, пистолетами и саблями наголо. Противник, численность которого исчислялась сотнями, стояли на большом отдалении. Этого расстояния было достаточно, чтобы абсолютное большинство имеющегося у нас вооружения банально бы не доставало до них, а боеприпасы никто зазря тратить не собирался. Все же, было неизвестно действительная численность противников, а представшие перед нами сотни всадников могут действительно оказаться лишь первой линией, авангардом, за которой попрет основная волна, полностью снося всю нашу оборону бесконечностью тел. Я же встал на своем посту, поставив автомат у самой стены и схватился за выданный мне бинокль. Хотя от бинокля здесь осталась ровно половина, но и она вполне справлялась с необходимостью приблизить врага визуально настолько, чтобы рассмотреть их с достаточным приближением. Всадники точно были не людьми. У многих из конников не было кожи, а за место них находились мясные лоскуты, перемешанные с древесиной. Самое настоящее дерево просто росло из конников. Лица многих были покрыты темно-серой и зеленоватой корой, иногда вырастающей в полноценные ветки, тянущиеся в сторону светло-голубого неба. У некоторых растительной пробивалась не только на голове, но еще и на других частях тела. Это было странно, и такой союз растительности и человеческой органики казался ненормальным, чужеродным, непонятным. На этих людей точно оказало влияние неизвестная мне энергия, явно чуждая для самого обычного человека. Лица некоторых из этих странных людей были закрыты тканевыми масками или побитыми жизнью противогазами, но все те, что осмелились снять свои повязки, демонстрировали рты, наполненные самыми настоящими иглами. Их зубы, которые когда-то были самыми обычными, теперь становились шипами, словно их рты перековал невидимый биологический кузнец. Языки же стали длинными, почернели и покрылись трещинами, как земля в сложную и тяжелую засуху. Руки у некоторых воинов были значительно длиннее того, что изначально даровала нам природа. Казалось, что часть этих людей имела даже по лишнему суставу. При этом часть пальцев срослась, превратилась в настоящие когти. Само туловище не было чем-то странным, иным и непонятным. Их не прошли стороной люди. Многие из южных кочевников теперь отличались тем, что не закрывали свою грудь одеждой, представив нам отличный вид на пульсирующие прожилки, оставленные искаженной природой в пульсирующие прожилки, под которыми словно копошились черви. При этом у некоторых ребра выпирали наружу, будучи обтянутыми тоненькой пленкой плоти, будто вот-вот прорвутся. Но больше всего пугали твари, на которых прибыли сюда эти странные степные боевики. Даже с большого расстояния и при помощи линз можно было рассмотреть то, во что превратилась кожа скакунов. Тела этих животных были покрыты даже не шерстью, а трескающейся кожей, похожей на пересохшую книгу. В одних местах она слезала клочьями, обнажая крепкие мышечные волокна, переплетенными с чем-то на вроде черных металлических нитей, похожих на настоящую проволоку. В других местах плоть вздулась пузырями, наполненными мутной зеленоватой жидкостью, которая сочилась при каждом движении этих существ. Даже когда ездовые животные просто переминались с ноги на ногу, теперь у этих существ больше не было копыт. Если раньше ороговевшие ногти были отличительной чертой самых обычных людей, то сейчас твари, наверняка некогда бывшими лошадьми, теперь выглядели самыми настоящими хищниками. На ногах животин появились ступни с пятью длинными пальцами, каждых из которых оканчивался изогнутым когтем. «Твою-то мать!» — я выдохнул, убирая самодельный монокуляр от глаза и подвигая к себе ближе автомат. «Что это за монстры?» «В первый раз на юге?» — спросил один из членов пулеметного расчета, который сейчас прилаживал к борту свой видоизмененный карабин Симонова, дополненный полимерными модификациями. «Добро пожаловать в Ростовскую область!» «А поприветствовать тебя приехала целая ватага здешних бывших жителей». Я в голове возник образ казаков, и почему-то сразу стало понятно, что раз меня встречают подобные существа, то дальше на юге ситуация может стать настолько неприятной, что настоящему человеку туда лучше никогда не проникать. Раз людей уже здесь настолько сильно видоизменила неизвестная сущность, то что может быть дальше? «Привыкай, Серега, здесь ты таких много увидишь». На крыше появился Алтын, настраивающий прицел на своем пулемете. По командиру было видно, что предстоящий бой его сильно волнует. Этот здоровяк определенно был далеко не из пугливых, а потому напряженность в значительной мере передалась еще и мне. Я даже проверил расположенные в разгрузке магазины с набитыми внутрь патронами с серебряными пулями. Лавина бойцов двинулась как непобедимая стена. В одном страшном порыве тысячи ног принялись бить по сухой южной земле. Они скакали вперед в рассыпном строе, разойдясь в стороны настолько широко, чтобы их всех было нельзя расстрелять при помощи одной длинной пулеметной очередью. При этом всадники прямо поднимались в своих седлах, упираясь ногами в крепкие стремена, после чего сразу принялись открывать огонь. Стволов у противника было столь много, что их качество и калибр больше не имело столь много смысла. В тот момент, когда измененные казаки подошли на расстояние хотя бы относительной эффективностью стволов, то плотность огня с их стороны стала просто ужасающей. Пули свистели рядом, действуя на нервы, но мне приходилось подняться из-за защиты своей песочно-бетонной преграды, вкладываясь в оружие и раз за разом нажимая на спуск, как только возникала такая возможность. Мой автомат определенно был не столь высокоточным, чтобы эффективно разить с открытого прицела на расстоянии больше 300 метров, но я стрелял, постоянно опустошая магазин за магазином. Откладывать их в сторону было слишком долго, а потому под ногами быстро росла рыжеватая кучка из старых автоматных магазинов. Рядом же долбило два пулемета, изрубая нападающих на нас существ в кровавую капусту. Твари медленно, но, верно, пробивались к нам. Их нападение было мощным, страшным, ужасающим, и гарнизон нашего укрепрайона отстреливался из всех возможных стволов, пытаясь отразить этот конный кулак степного врага. Когда противник наконец подошел на достаточное расстояние, то в голове щелкнула одна единственная мысль, и я положил оружие, концентрируя магию в руках. Пальцы закололо так, будто я сунул руки в игольчатые тиски, но здесь за плечо меня схватил здоровяк-пулеметчик. «Беги вниз, твари на подступах!» Я сбежал вниз настолько быстро, что даже не заметил короткого пути. Монстры вправду оказались рядом настолько быстро, что уже начинали штурмовать стены и выбивать металлические ворота переносным тяжелым тараном. Я же сразу рванулся в сторону одной из бойниц. Металлическая защелка отлетела просто моментально, и за этот короткий миг я использовал для того, чтобы перевести магическую энергию к кончикам пальцев. Поток магического пламени сорвался с моих рук, и в лицо штурмующих бойцов ударил огонь. Он охватывал нападающих, заставлял шарахаться в стороны и становиться настоящими живыми факелами. За стены схватка развязалась нешуточная. Некоторые из южных налетчиков пытались забраться прямо на стены, окутанные поржавевшей колючей проволокой. Здесь нам приходилось отбиваться всем, что только попадало нам под руку. Патроны тратились с неимоверной скоростью. Адреналин бился в сердце со страшной мощью, но монстры шли в атаку нескончаемой лавиной. Один из южных воинов перевалился через стену мешком с костями и древесиной. Увидев трясущееся тело, я обрушил на него несколько мощных ударов прикладом, раскалывая голову странного мутанта. Из его черепушки повалила странная и дурно пахнущая жидкость. Как только я окончательно уверовал в то, что мой противник мертв, то рефлекторно перевел всю свою магическую энергию к кончикам пальцев. Сознание сработало не столь быстро, а потому магический всплеск ударил с двойной мощью. В ту секунду, когда сила вырвалась из моего тела, то стена огня ударила во врага, оказавшегося за стеной. Пламя захватило многих, и температура его становилась столь высокой, что у тварей лопались глаза и пересыхали вены. Существа просто умирали там, не имея возможности сбежать. Одни из них обезумели, попытались отступить, а другие с двойным старанием принялись идти вперед, снося нашу защиту. Часть южных налетчиков не умирала даже в тот момент, когда в их головы выпускали по целой очереди из автоматов. Нас сильно оттесняли назад, заставляли укрываться внутри крепленного здания, но остатки этого напора иссякли точно в тот момент, когда нас оттеснили на второй этаж магазина. Монстры просто иссякли, превратившись в сплошную массу умирающего мяса. Глава 13. Первый напор наступающих южан был отбит примерно за пару часов бесконечно долгого, жестокого и кровавого боя. В моменте мне казалось, что время откатилось примерно на сотню лет назад, иначе я просто не мог понять такую отверженную атаку на спинах коней против скорострельного автоматического вооружения, способного сдерживать целые роты нападавших. Бойцы противника понесли потери примерно в 150 раненых и порядка 70 погибших окончательно, без возможности на оживление. Оставлять даже тяжелораненых в живых было слишком опасно, а потому, пока остальные бойцы отряда оказывали помощь 300-м нашего гарнизона, то я вышел из ворот, рассматривая разномастные кучи тел, часть из которых несла на себе многочисленные следы пулевых ранений, тогда как другие вовсе больше напоминали большие угли. Было неизвестно, когда нам подвезут снабжение, а запас боеприпасов уже успел значительно истощиться, иногда составляя по 1-2 магазинам к 1 единице вооружения, отчего пришлось перевести автомат в одиночный режим и посылать по единственной серебряной пуле в голову каждой твари, которая появлялась рядом. Хотелось вовсе взяться за висящий у меня на поясе тесак, лезвие которого было мною зачаровано специально для того, чтобы устранять монстров, способных выдерживать нанесенным обычным металлом урон. Серебро тратить было жалко, но и подходить пусть и к израненному, но все еще живучему врагу мне сильно не хотелось. Кто знает, может, эта сволочь лишь показывает, что едва не погибла, а подойдешь к ней, так набросится в последнем яростном рывке с желанием перегрызть искривленными зубами горло. Все же, они остаются людьми, а человеку разумному помирать в одиночку вовсе не хочется. Серега, не экономил бы ты патроны, мы их тебе из собственных запасов восполним, а эти сволочи слишком живучие, их очередью иной раз сложить не получается, а ты их одной пулькой загубить пытаешься. Скупой стреляет дважды, Серега. Появившийся рядом Алтын указал горячим после стрельбы стволом своего пулемета в сторону одного из еще живых существ. По сравнению с многими своими сородичами, этот имел серьезные следы магической мутации, которые искорежили его тело в значительной степени. Практически весь его стан был покрыт мощными древесными наростами, отдаленно напоминающими плотную драконью чешую из крупных бляшек, а из спины начало прорастать несколько разлапистых мощных веток, на которых, разве что, не было видно свежих весенних почек. К тому же, несмотря на свои телесные дефекты, этот живчик определенно был не последним в социальной лестнице своего народа, что легко прослеживалось из имеющейся на нем экипировки. Вместо старых обносков, этот был облачен в полноценное армейское снаряжение и даже бронежилет, пусть и без спинных пластин. К тому же, рядом с ним лежал опустошенный, но новенький АК-12, который моментально перекочевал ко мне на плечо, ведь разбрасываться хорошими трофеями я не собирался. Автомат был определенно не для меня, но загнать его на рынках Ростова-на-Дону или же сдать в арсенал мечам будет определенно не худшим решением. Запас, как говорится, карман не тянет. Действительно живчик. Я еще раз взглянул на южанина. Мужчина лишился ноги, которая остатками кожаных лоскутов сейчас держалась за ползущим вперед бойцом. Левая рука безвольно лежала вдоль тела, тянувшись за ползущим бойцом и оставляя в мокрой от крови земли борозду. При этом часть его лица была раскурочена автоматной очередью, отчего открывался вид на его позеленевший мозг, обвитый со всех сторон тонкой сеткой корешков. Уж не знаю, как теперь называли таких существ, но людского в них оставалось маловато. Подожди секунду. Я прижал приклад автомата к плечу и пустил короткую очередь в остатки головы монстра, окончательно прекратив его жизнь на этом свете. И что это за твари? Не сказал бы, что твари. Они все так же умеют разговаривать, думать и планировать, но от людей, как ты заметил, смахивают уже не так сильно. Алтын вытянул из-под сумка на груди пожелтевшую сигаретную пачку, сунул один из табачных столбиков в рот и закурил. Местные называют их атаманами или просто казаками, но, если в науку углубляться, то там и других народностей полно. Пулеметчик выдохнул плотное облако сизого дыма, если честно, то это влияние кавказского эпицентра. Там тоже открылся один из порталов из иномирья. Люди-то сбежать умудрились, но потом такое началось, что страшно представить. Магия на всех по-разному действует, и вот они, мужчина указала на трупы рядом с нами, один из подобных примеров. Нам как-то удалось перехватить переговоры наших турецких коллег, еще в первый год после слияния, так они такие ужасы рассказывали, что Лавкрафту впору в сюжеты вписывать. Говорят, что на них такие же атаманы на своих лошадях просто бесчисленными ордами перли, но первые волны вроде как отразить успели, а сейчас и там единого государства уже нет, да и связь так далеко не бьет. Ужас. Я потер лицо ладонью, и много таких эпицентров, везде, где открылись порталы. Нашим порталам еще повезло, ибо у нас ты был, а вот в остальных все еще хуже. Но самое страшное — это не твари, которые из эпицентров появляются, а то, что они растут. В смысле, в прямом. Территория, на которой ощущается влияние эпицентра, только растет с каждым годом все больше и больше. Растут не с такой страшной скоростью, но еще 1-2 сотни лет и все мы подобными атаманами будем поголовно. Если, конечно, доживем до этого момента. Я выдохнул, понимая, что словам Алтына нет никакой причины не доверять. Если здешние эпицентры действительно так страшно влияют на человеческую популяцию, то о нормальном человечестве уже сейчас можно позабыть целиком и полностью. Да и непонятно, лучше будет жить подобным монстром или просто пустить себе пулю в голову. Хотя, может, это вообще своеобразный уровень человеческой эволюции, но пусть подобными утверждениями займутся ученые, а у меня для этого банально образования не хватает. Веселуха, не то слово. Давай, значит, трофеи собирать и по машинам. Наших парней на базе подлатают, а нам бы с тобой к очередному путешествию подготовиться. Атаманы пару месяцев еще не сунутся, а за нами через пару суток прибудет корабль. Не наш, но очень хорошего человека, который мечам обязан, так что нас как очень дорогих гостей на борт возьмет. Здоровяк не обманул, и через пару суток ожидания мы отправились на речной порт города, оказавшийся, как ни удивительно, одним из самых популярных мест Ростова. Прямо здесь кипела торговля, велись сделки и подписывались договоренности, сновала хорошо обеспеченная охрана, грозно смотрящая на всех вокруг из-за стекла противоосколочных очков, Доревели моторами большие и малые суда. Нам с Алтыном никто и слова не сказал, когда мы появились в порту города со снаряженными стволами. Охрана здесь была грозная, но факторию нашей группировки знали очень многие, из-за отношения портить с мечами никто не собирался, особенно учитывая их высокую боевую полезность в ходе последнего сражения на южных городских подступах. Мы быстро шагали между несколькими десятками судов, борта которых медленно раскачивались на степенном донском течении. Здесь были и относительно быстроходные лодки и грузовые танкеры, и даже транспорт речного охранения, снабженный не только крупнокалиберными пулеметами, но и станковыми гранатометами современного производства неизвестных мне моделей. Хотя, может быть, что орудия созданы не для надводных боев, а для противостояния речным тварям, измененным магической энергией. По порту Алтын двигался очень уверенно, проходя мимо верфей, складов и полноценных торговых рядов, среди которых можно было видеть не только маленькие лавочки, но и полноценные магазины, настолько обеспеченные, что внутренности их освещались при помощи полноценных электрических ламп. Не минуло и четверти часа, как мы оказались подле одного из кораблей. В нем легко можно было различить переделку из какого-то судна, но было видно, что это была быстроходная лодка с не самой большой грузовой вместительностью, рассчитанной на очень небольшой экипаж. Двигаться она, судя по судоходному винту и наличии сложенной пока что мачты, мог как при помощи полноценного движка, так и энергией сильного речного ветра. Алтын оставил меня подле этой лодки и сам вновь скрылся в плотной человеческой толпы. Несмотря на свою мощную фигуру, в среде людских тел он скрылся очень быстро. Мне же пришлось усесться на швартовочный столб и осматривать множество незнакомых лиц, снующих по всем сторонам. Множество незнакомцев мне сильно не нравилось, и в чужом городе я чувствовал себя очень неуверенно, а потому медленно поглаживал крышку ствольной коробки своего автомата. Командир отряда мечей вернулся вместе с двумя мужиками, похожими друг на друга как две капли кристально чистой воды. На бойцов они были похожи не столь сильно, но каждый держал на поясе по деревянной кобуре прикладу с хранящимися внутри пистолетами АПС. Вся троица активно жестикулировала и общалась. Пулеметчик часто показывал на меня пальцем, на что два незнакомца очень сильно проявляли недовольство. Оба близнеца не были похожи на представителей купеческого класса. Одетые в засаленные комбинезоны, они становились все более и более похожими на самых обычных рабочих, которые приехали в Ростов не торговать, а обслуживать один из здешних дизельных генераторов. «Это Леня и Дима», — сразу объявил мне незнакомцев пулеметчик. «Они нас подкинут до Самары, а там уже сами разберемся. Считай, что мы меняем собственные автоматы на возможность добраться на север». Перед тем, как мы оказались на корабле, пришлось перетащить значительное число разномастных ящиков, которые активно и аккуратно старались сложить внутри и без того небольшого трюма лодки. На четверых там места было слишком мало, максимум для троих бойцов, но других вариантов у нас банально не было. Путешествие с близнецами сложно было назвать удобным. Мало того, что Леонид и Дмитрий между собой практически не общались, складывалось ощущение, что они обмениваются между собой мыслями напрямую. Нам же с Алтыном приходилось находиться в состоянии постоянного дежурства на палубе корабля, выискивая возможных противников. Впрочем, двигались мы действительно быстро, постоянно переходя во время бушующего ветра на парус. Было видно, что близнецы старательно экономят топливо, что было вовсе не удивительно, учитывая ситуацию с современными возможностями остатками топливной промышленности. Расстояние до нужного нам города было больше 1000 километров, и все это время приходилось скучать, высматривая врага и довольствоваться скудными запасами имеющегося у нас провианта. Впрочем, нам ни разу не приходилось поднимать оружие. Редкие встречные суда, которые нам удавалось встретить за время речного путешествия, не обращали на нашу лодку никакого внимания. Похоже, что пиратство здесь было не столь сильно распространено, а потому Самара встретила нас спокойными огнями электрических ламп. Правда, в сам город нас решили не высаживать, прекрасно понимая, что здешние люди совершенно точно будут не рады незнакомцам. Выпрыгнуть нам пришлось прямо в воду, поскольку молчаливые братья решили не выискивать нужные для швартовки места. Их можно было понять, а потому мы, поблагодарив своих попутчиков, двинулись в воду и пошлепали по водной глади. Нужно было скрываться очень быстро, что мы и принялись делать, отправляясь в ближайшие из возможных населенных пунктов. Удивительно, но по Волге действительно населенных пунктов оказалось значительно больше, чем в других регионах разрушенной ныне страны. Нам хватило всего нескольких часов быстрой ходьбы для того, чтобы оказаться в ближайшей из деревень. Здешняя деревня определенно была не самой богатой, но и бедными их назвать было сложно. Охрана нас встретила не с обычными двухстволками, а полноценными, пусть и побитыми, но автоматами с деревянными цевьями. «Кто такие будете?» — рявкнул один из охранников поселения, нацелившись в нашу сторону сразу из двух стволов. «Оружие не поднимать, а то будем стрелять. Вау-вау-вау, мужики!» Постарался успокоить мужчин стоящий рядом со мной здоровяк. «Мы к вам на постой пришли. Мы двигаемся дальше на север и к вам претензий никаких не имеем». Оба охранника остановились на месте, ведь предложение заработка еще никому не мешало. Увидев реакцию здешних привратников, Алтын отщелкнул клапан одного из карманов на своей разгрузке, после чего вытянул оттуда две серебряных кругляшка, задорно блеснувших в лучах дневного солнца. «Видите, мы серебром готовы хоть сейчас с вами расплатиться, так что давайте лишний раз размахивать не будем, а то пальнем еще случайно и придется нам как-то все дело разруливать. Нехорошо выйдет, и на ваше имя тень падет, и нам лишних трупов делать не надо». После обещанной платы нас спокойно пропустили внутрь деревни и направили в нужный дом, где нам готовы будут оказать не просто радушный прием, а обеспечить едой, водой и теплой постелью. Дом оказался далеко не из дешевых, но хозяев сложно было назвать нерадушными. Как только они увидели серебряные монеты в руках здоровяка, то сразу же предоставили нам хорошую комнату, выставили на стол прекрасного запаха варева, которое мы принялись хлебать прямо из котелка двумя большими деревянными ложками. Удивительно, но после ночевки внутри деревни, мы двинулись на север с еще большей легкостью. Все это время мы понемногу перемещались прямо с попутчиками. Благо, у нас было достаточно много средств для того, чтобы оплачивать возможные услуги. Впрочем, многие из торговцев или путешественников, которые следовали в нужном нам направлении, были не против заполучить хотя бы временных, но отлично запакованных и обученных союзников. Все же мечи были крайне известны на всей территории Западной России, где они были известны в качестве серьезных наемников. Через несколько дней путешествия мы добрались до одного из самых южных торговых постов Вятки. Он вырос вокруг развалин речного вокзала, его бетонный остов теперь служил центральным зданием, а проржавевшие причалы превратились в мостки для лодок и барж. По берегу тянулись навесы из пробитых контейнеров и обломков цистерн, под которым торговали многим. От армейского качества просмотров до банок тушенки с относительно неплохим внешним видом, но давно истекшим сроком годности. С трех сторон пост был окружен высоким частоколом из рельса и сплющенных магией вагонов, вкопанных в землю под углом. Наверху поставили наблюдательные площадки с бетонными гнездами, прикрытыми листами брони, снятыми с бортов бронемашин. При этом на причале стояла настоящая баржа-крепость в виде переделанного судна с заваренными бронелистами бортами с огнеметными машинами, пулеметами и затащенной наверх пушкой. Внутрь нас пропустили вообще без проблем. Алтына знали очень давно, а потому только его лицо позволило нам открыть ворота без лишних вопросов. Потому нас сразу запустили внутрь на территорию города и уже там, прямо внутри здания речного вокзала. После очень долгих дней путешествия, мои ноги умоляли об отдыхе, а потому я уселся на имеющуюся в здании тахту и практически сразу вырубился, положив автомат с отсоединенным магазином на грудь. Глава 14. Собирайся, Серега. Следующим утром меня Алтын разбудил мощным толчком в плечо, едва ли не скинув меня с тахты. Секунда, и я очнулся, сразу подхватывая автомат и только лишь не наводя оружие на старого товарища. Сам Алтын же в это время стоял рядом со мною, заблаговременно отойдя в сторону с линии огня. «Совсем дурной?» – спросил Алтын, аккуратно отводя указательным пальцем ствол в сторону. «Волыной-то не размахивай лишний раз». Мотнув головой, я сунул ноги в крепкие толстые ботинки. Собираться мне было недолго, ведь со вчерашнего вечера рюкзак так и не был распакован. Потому, сделав пару быстрых глотков прохладной воды из фляги, да подхватив с собой снаряжение, выступил из временной казармы за здоровяком. Выйдя из здания речного вокзала, я присвистнул, увидев перед собой транспорт, достойный высших современных чиновников, а если быть точнее, прямо перед входом стоял ОМОНовской вариации «Тигра» и его армейский камуфлированный с торчащей из крыши турелью для пулемета. Десантный люк был открыт, а территорию рядом сразу перекрыл отряд затянутых в камуфляж и ратники отряд, один вид которых явно намекал на серьезность прибывшего отряда. «Перо, спросил один из камуфлированных близнецов без всяческих опознавательных знаков, запрыгивая в армейца. Долго думать я не стал и сразу запрыгнул в десантное отделение, усаживая поглубже внутрь. Сразу стало интересно, у каких здешних структур мечи отобрали подобное богатство и как вообще умудрились запитать здешние мощные движки современным дизелем. Но молчаливые бойцы заставляли молчать одним только своим видом. Даже разговорчивый обычно Алтын теперь молчал, смотря куда-то сквозь меня. Дальнейшая дорога до Вятки заняла всего несколько десятков минут, и вскоре стало видно, что в прозрачных и толстых триплексах стал виден немаленький город, территория которого централизованно теперь разбиралась силами местных жителей. Сомнительно, что город, который некогда населяло до полумиллиона человека, могли так быстро разбирать без магических сил, хотя недостатка подобных специалистов группировка точно не испытывала. Какое-то время мы еще ехали по улицам полуразрушенного города. Небольшой отряд автоматчиков своим нахождением рядом давил, но мне оставалось только сидеть в десантном отделении, стараясь не проявлять своей нервности. В один момент я понял, что мы проехали городские улицы, полные всадников и разномастных телег, после чего вновь оказались где-то вдалеке от основных городских зданий. В этот же момент напряжение полностью охватило меня, и я хотел было наконец спросить, куда же мы двигаемся, но машины практически сразу остановились. «Вылазим, народ!» Мы вышли из автомобиля, и я понял, что оказался в каком-то неизвестном имении, где меня ожидал человек, силами которого мне пришлось оказаться живой батарейкой для защищающего святую гору энергетического щита. Это был Норт, и внешность его значительно сильно изменилась после нашей последней встречи. Перед мной стоял все такой же крепкий мужчина, но волосы его превратились в белоснежные нити, а левый глаз затянуло двумя длинными параллельно тянущимися шрамами. Сам Норт серьезно похудел, оказавшись куда более сухим, чем он запомнился мне после последней встречи. В глазах этого мужчины было видно, что он устал и тяжесть свалившихся на его плечи обязанностей. Раньше, когда он был самым обычным отрядным командиром, на лице Норда можно было разглядеть настоящую радость, а может даже и боевое счастье, но точно не сейчас. Теперь лицо этого воина покрывало тень тяжести бытия. Норд отдал несколько коротких приказов своим людям, после чего направился в сторону имения, жестом приказывая мне двигаться за ним. В остальном мужчина просто молчал, двигаясь по коридору богатого имения. Мне приходилось быстро двигаться по его коридорам, даже не отнимая магазин от автомата, после чего мы нырнули вовнутрь кабинета моего бывшего командира. Тихий полумрак, пробиваемый узким лучом настольной лампы, царил в небольшом кабинете командира мечей. Стол был массивным, созданным из темного дуба, с потертостями на краях и следами от кружек. Хранил на себе вмятины былых заседаний и следы от многочисленных кружек, что некогда здесь стояли. На столе находились разложенные в строгом порядке бумаги, целая охапка шариковых ручек, да несколько крупнокалиберных патронов с выгравированными надписями. У стены, за спиной Норда, молчаливо стоял мрачный сейф, низкий, мощный, с толстыми заклепками на матовой поверхности, наверняка взятый из кабинета высокого чиновника. Над ним, прямо на вмонтированных прямо в стену крюках, висело несколько единиц оружия, пистолеты, ружья, карабины, автоматы и даже пулемет. Рядом со столом стоял еще один автомат, чистый, ухоженный, но без показного блеска. Напротив сейфа, занимая половину стены, расположилась карта Поволжья и Прикамья, испещренная отметками, потертостями и булавками с пластиковыми верхушками. Здесь, крестик, там, кружок, а в уголке расположилась самодельная легенда для этой карты. Сдержанная роскошь командирского положения проглядывалась в деталях. Серебряная пепельница с двухглавым орлом, потертый, но добротный кожаный диван, шкаф, наполненный несколькими бутылками старого алкоголя и целой батареей разнокалиберных стаканов, рюмок и бокалов. Норд подошел к шкафу, вытащил оттуда стеклянную бутылку, наполненную золотистым виски, который в былые времена считался премиальным. Поставив на стол два стакана, мужчина наполнил их оба примерно на два пальца, после чего толкнул одну из емкостей в мою сторону и сел в кресло. В руках у мужчины появилась самодельная зажигалка и сигарету, которую Норд поджег, а затем втянул в легкие плотное облако сизоватого дыма. «Привет, Серега!» — наконец сказал усталый офицер, давно не виделись. Я улыбнулся, поднял стакан и сделал всего один степенный глоток, почувствовав купаж виски и определенное наслаждение от элитного алкоголя, на который в прошлой жизни всегда жалел денег. И ты не более, Данил. Ну, не так уж и давно. Для меня прошел всего месяц или чуть больше. Я не знал, о чем сюда привел меня поговорить Норд, но решил не торопить его, прекрасно осознавая, что мужчине нежно собраться с мыслями, ведь некогда он практически предал меня, а теперь ему же приходилось говорить. Я когда услышал от корпуса, что к ним какой-то пришлый прибился с позывным Перо, то подумал, что меня разыгрывают или за дурака считают, но когда сказали, что Алтын в Ростове из-за этого пришлого остался, то понял, что ни хреново так судьба решила нашу жизнь закрутить. Норд немного помолчал, затем глотнул виски и вновь заговорил все тяжелеющим голосом: «Мы же тебя оставили там умирать, почитали за шанс на спасение, а ты живой и даже целый. Вроде бы даже извиниться надо, но все как-то странно. Не думал, что тебя будет это так сильно терзать. Будто не приходилось своих парней терять в бою. Приходилось, и далеко не один раз, но тут все иначе. Вроде мы и спаслись, но уничтожили свой старый мир. И Намерье переселилось сюда, а наш побег принес лишь больше несчастья на эти земли. К тому же, выжило нас не столь много. Знаешь, сколько ветеранов из наших прошлых сил осталось? Я про всех сразу. Спшников и силы внешнего воздействия. Даже не буду пытаться угадать. И правильно. Норд глотнул виски. Все равно бы не угадал. Вместе с тобой нас осталось 134 человека, а отошли мы сюда с 1500 солдат. Понимаешь, какие потери мы понесли за эти 6 лет? Войны, болезни, твари, бандиты и хрен его вообще знает, что прошло за последние годы, а теперь ты здесь. Объявился тот, о кого я меньше всего предполагал увидеть. 6 лет ты непонятно, где вообще торчал, а теперь появляешься точно таким же, каким я запомнил тебя еще в Иномирье. Представляешь, что я вообще должен сейчас чувствовать? Усталость. Солдат коротко хохотнул, после чего налил еще больше алкоголя себе в стакан, который сразу же опустошил одним мощным глотком. Какое-то время он просто сидел в своем кресле, смотря сквозь стол в неизвестность, а затем утвердительно кивнул. «Да, я устал, тут ты прав как никогда». Норд резко встал, повернулся к окну и тяжело вздохнул. Раньше было куда лучше. Мир был опасным, но, прости за тавтологию, относительно мирным. А теперь, знаешь, седовласый не по годам боец повернулся ко мне, очень тяжело было вначале. Зашли в город мы еще когда не все стало понятно. Мало кто решался остановить колонну с броней, вооруженными боевиками, но здесь нам попытались дать отпор, когда стало понятно, что миры начали слияние. Многих мы тогда потеряли, но маломальски смогли организовать здесь правительство из собственных командиров. Встали так, что бульдозером не выдрешь, а потом пошел первый гон. Тварей было до горизонта. Они перли лавиной из порталов, фактически преследовали нас по пятам. Мы привлекли местных вояк, подорвали всевозможные мосты и переправу через Каму. Пока мы сражались, то многие побежали на восток, стараясь спастись в воздвигаемой Уральской крепости. Люди на постах сражались до последней гранаты, патрона, капли энергии, автоматы лопались от перегрева, река стала красной, но мы отбились. Долго потом еще чадили братские костры. Норд помолчал, что-то шепнул себе под нос и вновь заговорил унылым голосом. Потом пришла зима, голод, болезни, планета начала менять свою форму, превращалась в нечто иное, знакомое, но бесконечно неопознанное. Первую зиму мы пережили, но из полумиллиона здешних людей осталось не больше 70 тысяч. Начались войны с местными правительствами, царьками и князьями за передел всего того, что еще можно было использовать после слияния. Вроде и тут мы выгрызли себе место под солнцем, но все это бесполезно. Бесполезно. Офицер рыкнул и глотком опустошил свой стакан. Эпицентры расширяются, растут. Немного, всего по километру два за один год, но это движение нам не удается остановить. Мы забрались в такую глухую жопу, чтобы как можно дольше оставаться в живых, но это лишь отсрочит неизбежное. Мы выиграли себе время, но его настолько мало, что могилы рыть можно уже сейчас. Мужчина повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Алтын доложил мне, что вы столкнулись с атаманами. Гнусные твари, не правда ли, способны выдержать такой урон, который человеку и не снился. Кто-то из умников вовсе говорит, что они и подобные монстры — это возможность человечества на выживание, но неизвестно, какие еще метаморфозы принесет магия в их тела. Очень может быть, что они станут очередными тварями на остатках нашей планеты, окончательно потеряв всяческие возможности на осмысленную жизнь. Темные же смогли остаться разумными. Атаманы столь же похожи на темных, сколько и отличаются от них. Магия сделала из темных единый механизм, отлаженный и точный. Они знали о том, что нельзя двигаться на север, нельзя раскрывать секреты древних, но мы не послушались и оказались в проигрыше, поставив на кон жизни миллионов и даже миллиардов людей. Да и о темных никто ничего не слышал со времен слияния. Поверь мне, мы искали информацию везде, где только могли, поднимали все старые связи, но вместо результата дырка от бублика. Все больше я склоняюсь к тому, что они просто исчезли. И что тогда дальше? Этот вопрос я хотел задать тебе. Изумился я не на шутку, прекрасно понимая, что Норд сейчас в куда лучшем по сравнению со мной положении. Все же, именно он сейчас был одним из хозяев славного города Киров, а мне оставалось находиться в положении гостя.